Ее знают по фамилии. Меня, ну, в лучшем случае, в лицо. Через неделю он позвонил. «Ну что, истеричка, все пьешь?» А я и забыла о том ночном звонке. «Я посмотрел материал, давай, приходи». Мне всегда казалось, что Маргарита Павловна и Инна Ульянова одно и то же лицо. Я ошибаюсь? «Что вы? Я бы так себя не вела, попади в такую ситуацию. Я трус. Поколение такое запуганное. Даже когда я проигрывала в карты, а я картежник, то предпочитала под любым предлогом уйти от игры. Мне нельзя играть, ставить все на кон. Может быть, этим объясняется моя боязнь двинуться из театра с насиженного места. А чтобы мужчины стояли по стойке смирно, фёнф минут, Маргарита Павловна, любите? Да, да, знаете ли, но не помню уж теперь. Во всяком случае, когда в магазин входила, все мясники вытягивались. Я вой, Маргарита Павловна. Мне не страшны никакие коммунисты. Свою колбасу я всегда получу с заднего хода. Шутка. Но колбаса меня не интересует. Меня вот интересует играть сваху у Сергея Арцебашева в «Женитьбе». А вы и Николая Николаевича изменили, если играете в театре у Арцебашева. Измены — это ведь не от хорошей жизни. Нельзя бесхозным быть артистом, но я знаю точно, я даже готова для такого режиссера, как Арцебашев, работать бесплатно, потому что он призывает к чему-то человеческому. Осознание сегодняшнего моего бытия, достоинства, о чем мы, актеры, часто забываем. Безысходность какая-то чувствуется в вашей последней реплике. Что, трагедия — обязательная изнанка комедии? Да грустно, знаете ли, комедийность — это подглядывание смешного, мне отрицаловка ближе. Я вижу все без иллюзий. Страшно, да нет? Меня спасает мое легкомыслие. Вляпаюсь, а потом говорю себе: «Ты левешь, Жорж Данден, ты этого хотел, Жорж Данден». Интересно, а что обо всем этом думает Жан-Пьер Константен Фальзер? А он умер несколько лет назад. Из Франции мне прислали его орден почетного легиона. Сейчас я вам покажу от него маленькую розетку. А орден я подарила Сергею Арцебашеву на премьере «Женитьбы». Зачем? Он что-то знает. Ну что ж, Маргарита Павловна. Ой, простите, Инна. Натюрлих. Капуста, овощная культура. Капуста — спектакль, устраиваемый после спектакля и называемый еще капустником. На самом деле, что же такое капустник? Здесь есть три важных момента, без которых умом капустника Киросию не понять. Во-первых, капуста — дело закрытое и рубится в театре не для всех, а только для своих, то есть театральных людей и тех, кто к ним примазывается. Во-вторых, дело веселое и хитрое, с перевесом одного над другим в зависимости от исторического момента. Какая власть на дворе, такой капустник. И в конце концов, капуста — не рыночный, то есть поточный товар, а исключительно штучный, который производят исключительно штучные люди, живущие по принципу: «Если кинет государство, капустник — лучшее лекарство». Горин и Ширвинд шили себе срок, как Жаров чуть не получил капустный удар, рояль в кустах, капуста по гамбургскому счету. Зададимся вопросом, каким образом столь духовное и трепетное дело, как театр, затесалась столь прозаичная капустная материя. Корни по привычке стоит искать в народе.